Иван Кондраков. Зеркало утраты. Первое. 13 октября 2044 года. 13 октября 2044 года Сергей работал в своем кабинете и не подозревал, что этот день до мельчайших подробностей врежется ему в память. Кабинет располагался на третьем этаже таунхауса, в котором он жил со своей семьей, женой Аней и дочерью Леной. Весь этаж занимала одна комната, где преобладал белый цвет. Сергею нравилось проводить здесь время. Он сделал все, что называется, под себя. Большой рабочий стол из черного дерева располагался у стены сразу позади лестницы. В углу стоял диван, на котором Сергей иногда дремал в течение дня. По всему периметру в стены были вмонтированы шкафы. В основном там хранилась одежда. Зимнее — летом, летнее — зимой. Самый большой шкаф был выделен под гаджеты Сергея. Он любил всякие такие штуки. Три монитора, полукругом установленные на письменном столе, идеально служили задачам Сергея. На одном он писал код, на втором была параллельно запущена программа для отладки, на третьем можно было одновременно смотреть, как вносимые изменения влияют на создаваемый Сергеем виртуальный мир. Сергей закончил блок кода, запустил его отладку и откинулся на спинку кресла. Внизу хлопнула входная дверь. «Папа, я дома!» — послышалось из прихожей. «Привет, дочь!» — крикнул Сергей. Вскоре лицо Лены показалось на лестнице. Сергей всегда недоумевал, откуда у дочки столько веснушек. Ни у Сергея, ни у его жены не было такого количества. Веснушчатое лицо обрамляли две заплетенные косички огненно-рыжего цвета. «Представляешь, сегодня Стас пытался таскать меня за косы!» «Какой нехороший мальчик!» Ответ Сергея прозвучал бесцветно. На левом мониторе, показывающем фигуры людей, очертания силуэтов ломаными угловатыми движениями проникали друг в друга. Задача по построению оптимальных траекторий движения была понятна, но написанный Сергеем код никак не хотел работать. «А я ему не далась!» В голосе девочки звучала гордость. «Да, дочь, хорошо. Поешь одна, я попозже поем. Может быть, уже с мамой, когда она вернется». Сергею пришла в голову новая идея для алгоритма, и он не хотел ее упускать. «А мы завтра поиграем в монополию?» — спросила Лена. «Вряд ли, дочь. Много работы сейчас», — ответил Сергей. Лена любила монополию. Отдельную радость ей доставляло заведовать банком. «Наш маленький банкир», — так иногда они с женой называли Лену. Она уже научилась считать специально для игры. И на вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, Лена уверенно отвечала — банкиром. Но, к сожалению, Сергея времени на монополию в последнее время не находилось совсем. «Папа, ты уже много раз обещал. Я уже даже не помню, когда мы все вместе гулять ходили, а тем более играли в монополию». В глазах у Лены появились слезы, она зашмыгала носом. «Леночка, обязательно сыграем на следующих выходных». Лена вздохнула, развернулась и стала спускаться на кухню. Только рев сирены заставил Сергея вынырнуть из виртуальной реальности. Послушав его несколько минут, Сергей, к своему удивлению, понял, что звук не удаляется и не приближается. Выходящих на улицу окон на его этаже не было, поэтому он решил спуститься посмотреть, что происходит. На центральной улице коттеджного поселка стояли скорая помощь и машина полиции. На тротуаре толпились человек 10. Рядом остановилась большая желтая машина, явно такси. На боку у нее виднелась надпись «Беспилотное такси» — это тоже такси, только без водителя. Сергей подошел ближе. Правый бок машины был заляпан чем-то красным. Сергей протиснулся ближе к автомобилю. Теперь он увидел, над чем колдовали медики и судмедэксперты. Это было тело девочки. Подолом платье зацепилось за бампер. Только почему платье такое же, как у Лены? Зеленое с фиолетовыми розами. И почему у девочки такие же две рыжие косички, как у его дочери? Лица было не разглядеть, видимо, ребенка протащило по асфальту. От подступившего понимания ему стало плохо и его вырвало. Второе. 16 октября 2044 года. Полицейские кабинеты, кажется, никогда не изменятся. Все те же мутно-зеленые стены, стальная решетка на окнах дежурного, надраенный до блеска пол, еще сырой, видимо, недавно проходилась уборщица. Сергей и Анна сидели в кабинете следователя Юрия Федоровича Девяткина, который вел дело их дочери. Они сидели за дальним от входа столом, напротив располагался грузный мужчина с абсолютно лысой головой — Девяткин. Следователь развернул свой монитор, чтобы было видно Сергею и Анне, и включил запись происшествия. Сергей и Анна внимательно смотрели на экран. На мониторе появилась центральная улица коттеджного поселка. Вдалеке возник беспилотник, явно превышающий скорость. Вот стала видна Лена. Она подошла к дороге и принялась чего-то ждать. Потом, когда автомобиль был уже совсем близко, девочка посмотрела на противоположную сторону дороги и решительно шагнула на дорожное полотно прямо под колеса автомобиля. Беспилотник резко тормознул, Лена перекувырнулась, ее платье зацепилось за бампер, девочку потащило вперед. «Выключите, пожалуйста, я не могу это смотреть», — сквозь подступившие слезы попросила Анна. Она дрожала всем телом. «Анюта, держись, я рядом», — Сергей приобнял жену за плечи. Следователь налил стакан воды и протянул Анне. Та жадно выпила половину и поставила стакан на стол. Дрожать она перестала. «Продолжим. Могу показать с другого ракурса». «Нет, спасибо, достаточно», — пробормотала Анна. Следователь развернул монитор к себе. «Как видите, это несчастный случай. Нет никаких предпосылок для другого варианта. Лена увидела что-то на другой стороне дороги, не заметила беспилотник, а ездят последние модели автомобилей практически бесшумно. Меня смущает только ее решительность. Плюс Лена девочка внимательная, и она бы заметила беспилотник», — возразил Сергей. «Вы подозреваете самоубийство?» «Ну, знаете, такое маловероятно. Мы опросили ее одноклассников, учителей. Да, собственно, вы и сами говорите, что суицидальных мыслей у вашей дочери не было». «Не было», — пара одновременно кивнула. «Но ее решительность», — начал было Сергей. Однако следователь перебил. «На одной решительности дело не построишь. К тому же, смотрите, нам вообще-то без разницы, несчастье это или самоубийство. Только в первом случае мы быстро закроем дело, а во втором будет много вопросов прежде всего к вам. Подумайте, нужна ли вам такая нервотрепка. К тому же девочке 7 лет нужны крайне веские мотивы для такого шага. И опять же, исходя из наших опросов, проблем в школе у нее не возникало, и в семье все было хорошо». «Как насчет превышения скорости беспилотником?» — спросила Анна. «Я не думаю, что дело в этом. Мы четко видим на записи, как девочка сама шагнула на проезжую часть. И еще один момент. Есть заинтересованные влиятельные люди, которые хотят, чтобы дело быстро закрыли. Представитель компании-производителя беспилотного такси «Бесп» ждет вас у выхода». «Он хочет купить наше молчание?» — вскинулась Анна. «Давайте вы сначала с ним пообщаетесь, а потом будете делать выводы», — успокаивающе сказал следователь. Третье. 16 октября 2044 года. На выходе из полицейского участка Сергея с Анной остановил высокий худой мужчина в черном костюме и белой рубашке. «Анна и Сергей Хлоповы?» «Да». «Пойдемте в кабинет, который мне тут любезно предоставили. Меня зовут Дмитрий Тырин, я представитель компании «Бесп». У меня есть предложение, которое, думаю, вас заинтересует». Анна и Сергей прошли к кабинету за Дмитрием. Тот пропустил их вперед и закрыл за собой дверь. В тесной комнатушке кое-как умещались стол и 2 стула в окружении все тех же мутно-зеленых стен. Анна и Сергей уселись за стол. Дмитрий прислонился к стене и заговорил. «Во-первых, примите мои соболезнования. Во-вторых, у меня для вас есть предложение. Вы, наверное, слышали о нашей программе «Вторая жизнь»?» Анна и Сергей покачали головами. Программа «Вторая жизнь» помогает родителям, потерявшим ребенка, снова вернуть его к жизни в форме точной копии – андроида. Как жест доброй воли, мы хотим вам предложить новейшую модель андроида по этой программе и сделать полную копию вашей девочки. Самого андроида вы получите бесплатно, мы просим лишь, чтобы вы не поднимали шумиху из-за того, что беспилотник превысил скорость. Пусть это будет несчастный случай. Девочка оступилась и попала под машину. Ведь, собственно, так и было. Тырин внимательно смотрел на супругов. «Да вы что, хотите заменить нашу дочь андроидом?» — возмутилась Анна. «Да мы вас засудим!» — воскликнул Сергей. «Не торопитесь. Если будет суд, вы потратите много сил, и не факт, что выиграете. У нас очень хорошие юристы. А во-вторых, вы получите полную копию своего ребенка и сможете снова радоваться общению с ним. Уже почти 1000 семей по всей стране воспользовались этой нашей услугой. Отзывы исключительно положительные, можете сами почитать в интернете». Анна снова вскинулась, но Сергей остановил ее. «Аня, давай не будем рубить с плеча». И добавил, обращаясь к Тырину. «Нам нужно время подумать». «Конечно, думайте, но нас поджимает время, поэтому давайте условимся, что у вас есть неделя. И возьмите, пожалуйста, мою визитку, звоните в любое время, не стесняйтесь. Я могу вам дать контакты нескольких семей, которые участвуют в программе. Можете пообщаться, узнать их впечатления». 4. 23 октября 2044 года. Всю следующую неделю Анна с Сергеем занимались организацией похорон и размышляли над предложением Тырина, изучая интернет. Они также связались с тремя парами, контакты которых получили через Дмитрия. Отзывы действительно были положительными. С самого начала андроид мало чем отличался от ушедшего ребенка, а через полгода и вообще становился полной его копией. С социализацией тоже проблем не возникало. Через пару недель в школе все, кроме отдельных учеников, переставали обращать на это внимание. Супруги много обсуждали предложение Тырина, спорили. Сергей склонялся попробовать, Анна еще сомневалась. Накануне срока, установленного представителем БЕСП, пара села в гостиной, чтобы принять окончательное решение. Как обычно при обсуждении сложных вопросов, Сергей сел на диван, а Анна стала ходить туда-сюда. Разложив рядом с собой буклеты, которые дал Тырин, Сергей начал. «Давай я пройдусь по основным моментам, чтобы мы ничего не упустили. Первое. Внешне у андроида все будет как у настоящей девочки. Кожа, мимика, жестикуляция. Память будет Лениной, во всяком случае они постараются максимально ее восстановить. Возьмут ее ДНК, снимут показания и историю с нашего мозга». Анна кивнула. «Второе. Они обещают полную имитацию эмоций, способность к обучению, в том числе через эмоциональное считывание окружающих. Для этого задействуют искусственный интеллект эмпат-ИИ. Андроид будет проходить через те же этапы развития, что и ребенок, сталкиваться с аналогичными переживаниями и проживать их похожим образом». Анна кивнула еще раз. «Третье. Если возникнут какие-то проблемы, они смогут предоставить другой экземпляр, просто по нашему желанию». «Менять дочь по желанию? Это уже какой-то перебор. Но мы же не обязаны ее менять. Это на случай, если нас что-то не устроит. А так можем, конечно, и оставить. Она и взрослеть будет, это заложено в алгоритмах, и тело будет перестраиваться с помощью специального состава, который нужно давать раз в неделю. Все как у настоящей девочки». Анна покачала головой. «Сережа, я все понимаю, но это искусственная девочка. Она никак не заменит нам настоящую». «Анюта, я на это вот как смотрю. Лену мы никогда не забудем. Просто у нас появится вторая дочь, очень похожая на первую. Будем называть Алена, от андроид Лена». Анна подошла к Сергею, села рядом с ним и закрыла лицо руками. «Сережа, я не знаю. Я еще не отошла от шока. Это все звучит совсем дико для меня. Мы сейчас горюем по Лене, а нам предлагается вот так запросто ее заменить». Сергей положил руку на плечо жены и вздохнул. «Я тоже все еще в шоке, милая. и у меня тоже много сомнений. Но вдруг получится. Вот ты говоришь, поменяем в случае чего. Как же я поменяю свою дочь? А если между нами возникнет близость? А если возникнет близость, то зачем менять? Мне кажется, мы и берем ее, чтобы и эта самая близость возникла. Анна несколько минут ходила в тишине и размышляла. Ладно, давай попробуем. Но я ничего не обещаю. А что касается просьбы Тырина, пусть закрывают дело. Я все равно никакой шумихи поднимать не собиралась. 5. 23 ноября 2044 года. Через месяц Анна, Сергей и их новая дочь Алена сидели в гостиной и играли в монополию. Возрожденная воскресная традиция. Алена была точной копией Лены. Тот же озорной взгляд из-под рыжих волос, заплетенных в две косички. Тоже огромное количество веснушек на улыбчивом светящемся лице. Консультант обещал, что через полгода Алена должна стать полноценной копией Лены со всеми ее мыслями, переживаниями и эмоциями. «Многое уже передалось», — погрузился в размышления Сергей. «Вот, например, банком в игре заведовала Алена, как это любила делать и Лена». И вместе с тем было много деталей, каких-то микрожестов, которые отличались. Например, волосы Алена поправляла не так, как Лена. Лена это делала машинально одной рукой, а Алена чаще использовала обе руки. И потом была эта процедура кормления специальной строительной смесью. Сергей понимал, что Алена — это андроид, пусть и очень похожий на Лену. Еще один гаджет из большой коллекции Сергея. Сможет ли он когда-нибудь привыкнуть и принять ее как дочь? У Сергея не было ответа. Голос Алены заставил его вынырнуть из размышлений. «Папа, ты попал на мой сектор. Плати». Сергей возмутился. «Опять платить? Да ты меня разоришь такими темпами». «Не разорю, если будешь хорошо играть, а будешь играть плохо, я тебя обыграю. Давай 500 рублей». Сергей уже было протянул купюру Алене, но в последний момент сжал ее в кулак и бросился в угол комнаты. Алена побежала за ним, все засмеялись. «Не догонишь, не догонишь!» Сергей бегал по всей комнате, высоко держа купюру в правой руке, чтобы Алена не могла дотянуться. «Отдай 500 рублей! Жульничать нечестно! Я маме пожалуюсь! Мама!» «Сереж, правила есть правила, нужно платить!» — сквозь смех подала голос Анна. «Хорошо! Подчиняюсь, правило есть правило». Сергей покорно наклонился и отдал купюру Алене. «Ладно, правильные вы мои. Ален, тебе пора собираться в танцевальную школу. Сережа, ты не забудь, пожалуйста, у нас вечером театр. А завтра в школу рисования ты ребенка повезешь, я работаю». «Мама, ну можно мы доиграем? Пожалуйста!» — взмолилась Алена. «Давайте три хода и все». «Хорошо». Хором согласились Сергей с Аленой. 6. 12 марта 2045 года. Через полгода утром в воскресенье вся семья сидела за столом на кухне и завтракала. Кухня находилась на первом этаже таунхауса. Окна выходили на солнечную сторону. Солнце как раз светило прямо в окна, поэтому они были прикрыты шторами. На завтрак были гречневая каша с сосисками. Приготовить что-то более изысканное у Анны не хватило времени. Алена закончила завтрак, вытерла рот салфеткой и спросила. «Поиграем в монополию?» «Нет, дочка, сегодня не получится. У меня запись к психологу, а потом ученики». Анна, учительница английского, развела руками. Алена повернулась к отцу. «А ты, пап, может, вдвоем сыграем?» Сергей покачал головой. «Нет, Аленушка, я тоже не могу. Новый проект на работе, даже на выходных приходится им заниматься». «Мы уже месяц не играли в монополию!» — обиженно захныкала Алена. «Пойми, сейчас просто такой период, много работы». Анна положила руку на плечо девочки. «Скоро мы обязательно возобновим традицию, но пока ты, может быть, чем-нибудь займешься в своей комнате. Поиграешь на компьютере или почитаешь». Алена вздохнула и с поникшими плечами пошла к себе. 7. 12 марта 2045 года. Анна сидела на очередном приеме у психолога. Кабинет выглядел аккуратно. Обои бежевого цвета, белый натяжной потолок. Слева шкаф, за ним диванчик. Справа стоял аквариум. Перед Анной, напротив входной двери, за большим черным столом сидела Мария Юлиановна с копной седых волос, в очках, которые не могли скрыть очень выразительные внимательные глаза, в элегантном черном кардигане поверх белой рубашки. Психолог сделала приглашающий жест рукой. «Анна, как вы? Что нового с нашей последней встречи?» Анна села на стул для клиентов и пожала плечами. «Да вроде как все хорошо. Прошло полгода, и Алена стала почти как Лена. Но в том-то и дело, что почти. Не могу выкинуть из головы, что она андроид. Знаете, Анна, попробуйте посмотреть на это немного по-другому. Может быть, не столь важно, что она андроид. Намного важнее, какие чувства вы к ней испытываете. С чувствами все сложно». Анна вздохнула и продолжила. «С Леной еще сложнее. Не могу выкинуть из головы ее смерть. Точнее, причины смерти. Анна, послушайте, вы можете двигаться дальше, раз вам дали шанс снова побыть родителями. Сказать проще, чем сделать. Никак не могу забыть ее решительное лицо и как она уверенно шагнула под машину. Тут я только могу повторить вам то, что много раз говорила. Крайне маловероятно, чтобы 7-летняя девочка совершила самоубийство. Дети постарше, уже подросткового возраста, могут на это пойти, но 7 лет для такого поступка слишком мало. Опять же, у Лены было все хорошо в школе, и, как вы говорите, в семье. 7-летки могут разве что страдать от недостатка внимания и совершать из-за этого необдуманные поступки. Подождите, необдуманные поступки? Почему мне это раньше не приходило в голову? А что, если она не хотела себя убивать? Что, если она хотела травмой привлечь наше внимание, но не все продумала? И кое-что пошло не по плану. Платье зацепилось за бампер. Анна закрыла лицо руками. «Господи, какой кошмар! Наша девочка умерла из-за того, что мы ей уделяли мало внимания!» После сессии Анна сразу позвонила своему мужу. 8. 12 марта 2045 года. Сергей работал в своем кабинете, заканчивал отладку программного модуля, и тут раздался телефонный звонок. Звонила Анна. Сергей поднял трубку и услышал взволнованный голос жены. «Сережа, привет! Знаешь, что я поняла сегодня? Что Лена не хотела себя убивать, она просто хотела привлечь к себе наше внимание. Но злосчастное платье зацепилось за бампер!» Сергей вскочил со своего кресла. «Аня, точно! Это объясняет и решительность во взгляде, и то, что это не самоубийство!» Сергей тоже начал волноваться. «Да, именно! Представляешь, говорили сегодня с психологом про то, что Алена у нас уже полгода, потом перешли на Лену, и меня осенило!» Сергей снова вспомнил тот злосчастный день, как он работал в своем кабинете наверху, и как отказался играть в монополию, и что случилось потом. Уже больше полугода прошло, а помнил он все очень ясно. «Полгода, говоришь? Смотри, попробую развить твою мысль. Именно такой срок требовался, чтобы Алена стала полной копией Лены. Сейчас у тебя много учеников, у меня новый проект по работе. Мы стали проводить с ней меньше времени. И как раз сегодня отказались играть с ней в монополию, как и в тот день с Леной». «О, Господи! Так Алена проходит все те же этапы, что и Лена!» «Я об этом и говорю! Сереж, я должна увидеть Алену, еду!» Анна положила трубку. Сергей засунул телефон в карман и стал спускаться по лестнице. Для начала следовало проверить комнату Алены на 2-м этаже. Он спустился туда и еще из коридора крикнул: «Алена, ты здесь?» Не дожидаясь ответа, Сергей открыл дверь детской, вошел и осмотрелся. Здесь никого не оказалось. Сергей на всякий случай заглянул под кровать, потом открыл шкаф. Алены нигде не было. Сергей заглянул в их с Анной спальню, открыл оба шкафа, поискал под кроватью. Никого. «Алена!» — не переставая звал Сергей. Он вышел из спальни, заглянул в ванную напротив. Никого. «Неужели мы вот так потеряем вторую дочь?» — пронеслось в его голове. Он спустился на первый этаж, где находилась гостиная с кухней. Снова позвал «Алена!» Нет ответа. Сергей проверил под диванами, открыл все шкафы. Алены нигде не было. Он надел куртку и вышел во двор. Дождался, пока глаза привыкнут к солнцу, осмотрелся. Два ряда туй тянулись от входа в таунхаус к калитке. Сергей заглянул за каждую, никого не нашел и поспешил к выходу на улицу. Алену он увидел сразу же. Она стояла на противоположной стороне улицы, совсем близко к дороге, по которой медленно, но верно приближался мусоровоз. «Алена, не делай этого!» — закричал Сергей и побежал к ней. Алена, кажется, не видела Сергея. Она стояла, покачиваясь на бордюре, и смотрела на мусоровоз. Сергей мчался изо всех сил. До мусоровоза оставалось 30 метров, 20, 10. Она уже качнулась под колеса грузовика, но Сергей успел ухватить ее и завалился с ней на газон. Мусоровоз проехал мимо, водитель им бешено сигналил. Отдышавшись, Сергей спросил: «Зачем ты шагнула прямо перед машиной? Только скажи честно, пожалуйста». «Я вас с мамой очень люблю и скучаю», — рыдала Алена. «А у вас совсем нет на меня времени. Думала, немного поранюсь, так вы вспомните обо мне». «Ух ты, моя дурочка!» — вырвалась у Сергея. Подбежала приехавшая на такси Анна, упала на газон и тоже стала обнимать мужа с Аленой. «Это мы с тобой, дураки, Сереж!» Анна глотала слезы, обнимала Алену и бормотала. «Какие же мы с тобой дураки! Это же наша дочка! Аленушка, я так за тебя переживала! Я очень тебя люблю!» «Я тоже люблю тебя, Аленушка!» Кажется, впервые Сергей сказал это, ничуть не кривя душой. Он ясно осознавал, что действительно полюбил свою вторую дочь, андроида Алену.